Глава 16. «Олег, иди сюда!» – крикнула Рита. Пройдя на нос, он встал возле девушки, взглянул в направлении ее вытянутой руки. «Что такое?» «Смотри, эта лодка явно идет нам на перехват!» Посмотрев повнимательнее, он кивнул. «Так и есть. Там всего 7 человек. Они не представляют для нас опасности. А кроме того, местные воды неблагоприятны для пиратов. Скорее всего, они просто направляются к противоположному берегу». «Хозяин!» – послышалось из-за спины. Поморщившись, он обернулся. Эрон, предводитель шестерки арков, так и не привык к свободе, что было немудрено. Гладиаторов воспитывали с детских лет, он не знал другой жизни и называл Олега только так. «Что тебе?» «В этой лодке арки». «И что это значит?» – насторожился Олег. «Опасности нет, они наши друзья. Ты говорил, что вам нужны хорошие бойцы, можешь взять их себе на службу». «Они что, сбежали?» – вскинулся Олег. «Да», – признался Эрон. Олег уже знал, что свободный арк – явление из области фантастики. Даже тяжело искалеченных тщательно лечили из-за высокой ценности и не отпускали, оставляя привратниками или наставниками. Их готовили в маленькой горной стране вблизи границы со смертоносным гриндиром. У тамошних жителей не было никакой другой ценности, вся их экономика базировалась на торговле подготовленными гладиаторами. На руки и лицо наносили специальную татуировку, спутать подобного раба с обычным человеком было невозможно. Торговля подобным товаром шла через Хамир, деньги шли немалые, лучших гладиаторов нигде не готовили. Местные власти ревностно следили за тем, чтобы арки не сбегали. Без хозяина их не выпускали за стены городов и задерживали на дорогах, но все равно такое явление имело место. Таможенная стража проверяла всех, татуированных рабов без документов задерживали, их соучастников наказывали. Олег сразу понял, что его пытаются втянуть в криминальное дело, и угрюмо посмотрел на Эрона. «Зачем ты это сделал?» «Это наши друзья. Если они останутся, то погибнут на потеху толпе. Вы идете в опасные земли. Если мы и погибнем, то в этом будет смысл». «Глупец, нам придется идти через таможню, мимо сторожевых кораблей, не пройти даже ночью. Они нас быстро догонят». Эрон кивнул. «Я знаю, но все пройдет хорошо. У тебя есть выправленные купчие на 6 арков. Остальных можно облачить в кожаные доспехи с наручами, надеть шлемы. Таможенник посмотрит бумаги и не станет проверять твоих солдат. Тот, у кого есть нормальные купчие, не станет связываться с беглецами». «Я не знаю, кто с ними будет связываться и без нее». «Всякое бывает. Хозяин, требуется только твое согласие. Я говорил с друзьями, они будут служить верно, ты не пожалеешь о своей доброте». Олег думал недолго, зарабатывать неприятности не хотелось, но план был действительно неплох. Никто не станет обыскивать людей в поисках татуировок, а купчий у него в порядке. Тис ее выправил на совесть, там стоит множество угрожающих печатей. 7 крепких бойцов не помешают, на обратном пути может произойти что угодно. «Ладно, мы возьмем их на борт. Тем более я думаю, что возврата им нет». «Это так», — согласился Эрон. «Они сбежали из рыночного загона. Это непросто. Скорее всего, им пришлось убить надзирателей». Так оно и оказалось. Вопреки опасениям, таможенный досмотр прошел без малейших проблем. Чиновник был мрачен, говорил скупо. Олег заподозрил, что его плохое настроение вызвано тем обстоятельством, что на выезде из страны пошлину с купцов не брали, и предложил ему небольшой денежный подарок. После этого служивый человек расцвел как майский ландыш, мельком проглядел купчую, быстро отпустил корабль, пожелав удачного плавания и всяческих благ. Цивилизованные земли кончились, дальше придется идти меж берегов, охваченных войной. В тот раз без приключений не обошлось, кто знает, чем все закончится сейчас. Ведь дорога вверх по течению займет еще больше времени. Но, как ни странно, пираты их не побеспокоили. Правда, Олег позаботился о мерах безопасности. На палубе постоянно дежурило 12 бойцов в полном вооружении. Еще в Марконе он догадался закупить массу полезных вещей. Недорогие кожаные доспехи, хорошие луки, копья. Местные пираты, издалека разглядев, что арго не столь легкая добыча, в схватку не ввязывались. Один раз за ними погналась небольшая галера, но в полукилометре остановилась, ушла назад. Причина такого поступка была непонятной, но кто знает, что тут за порядки или правила. Самое главное, за 9 дней пути не пришлось выпустить ни одной стрелы. Несколько раз замечали следы войны, выжженные деревни, горящий деревянный замок на холме. Однажды видели крупные войска, не менее 1000 пехотинцев следовали за отрядом из полусотни всадников. Расстояние было велико, но различались флаги и блеск металла. Кто это был, осталось тайной, в местной геральдике путешественники не разбирались. К вечеру 9-го дня достигли порогов. Здесь пришлось повозиться, течение на подходе к ним было солидным, на весла пришлось поставить по 2 человека. Перегруженный корабль слушался плохо, Олег уже думал, что придется приставать ниже, теряя лишние дни на волок, но тут им улыбнулась удача, подул попутный ветер. Арго уткнулся в мель, дальше пришлось попотеть, снимая с него груз. Берег был крутой, даже усиленная, отремонтированная лебедка не могла вытащить его на сушу. Это удалось проделать только около полудня следующего дня. Бревна, заготовленные в прошлый раз, остались на месте. Большинство из них были пригодны для дальнейшего использования, так что рубкой леса заниматься не пришлось. Олег надеялся, что если все будет хорошо, на преодоление порогов уйдет не более 1,5 недель. С прошлого раза они стали опытнее. Кроме того, их команда пополнилась сильными бойцами. С их помощью корабль можно будет перетаскивать быстрее. Так поначалу и оказалось. Целых 2 дня все шло просто замечательно. Арго продвигался с завидной скоростью. На 3-й день полоса везения закончилась. Сперва пошел дождь, причем сказано это было очень мягко. Такого Олег еще никогда не видел. Небо затянуло свинцово-черными тучами, потом без предупреждения обрушился настоящий водопад. Нечего было и думать о работе, перетаскивание корабля и грузов пришлось прекратить. Судно не было приспособлено под такое буйство стихии. Настил верхней палубы протекал, приходилось постоянно вычерпывать воду из трюма, спасая груз от влаги. Если бы паук не надоумил разложить поверх паруса, то многие товары пришли бы в негодность. Этот потоп длился 2 дня, но и после этого стихия не успокоилась, просто дождь стал потише. Путешественники продолжили работу, но она резко замедлилась. Ноги скользили по камням, все были мокрыми, один за другим люди начинали кашлять. Лекарь сбился с ног, помогая простуженным. Все сухие русла и промоины заполнились водой, перетаскивать через них корабль было непросто. Млиш ничего утешительного сообщить не мог, по его словам, такая погода свидетельствует о приближении зимы. Она характерна для многих стран, расположенных на широте среднего течения Фреоны. Правда, бывают годы, когда такого потопа нет, но, к сожалению, им не повезло. Дожди могут продлиться до самого снега, если так произойдет, дальнейший путь превратится в кошмар. Оценив скорость работы, Олег уныло констатировал, что если погода не улучшится, им придется перетаскивать судно не менее 20 дней. Учитывая, что до конца 2-месячного контрольного срока оставалось 10 дней, дела плохи. Ведь от порогов придется еще подниматься вверх. В прошлый раз этот путь занял 5 дней, но тогда они шли вниз по реке. Путешествие угрожало здорово затянуться. Заслышав утроенный удар по гонгу, Аня набросила на голову кусок оленей шкуры, открыла дверь, шагнула под струи дождя. Держась подальше от потоков воды, срывающихся с крыш, добралась до угловой вышки, поломанной лестницы забралась наверх. Ночной наблюдатель устало кивнул, снял меховую накидку, отправился отдыхать, сдав пост сменщице. Аня стряхнула воду со шкуры, повесила ее на поручни. Здесь дождь не страшен, наблюдательная площадка прикрыта хорошим навесом. Быстро облачилась в накидку, оставленную предшественником. Посмотрев по сторонам, девушка убедилась, что со вчерашнего дня здесь ничего не изменилось. Видимость по-прежнему была отвратительной, невозможно было разобрать лица наблюдателя на 2-й вышке, хотя до нее было менее 100 метров. Собственно говоря, кроме поселка и его ближайших окрестностей, увидеть что-либо было очень проблематично. Аня могла различить речное мелководье, но смутно, через дымку водных струй. Даже когда дождь ненадолго стихал, положение не слишком улучшалось. Воздух был настолько напитан влагой, что туман не исчезал, просто становился чуть прозрачнее. Поежившись, Аня подумала, что через неделю стоять на посту будет уже не вмоготу, не поможет и накидка. Оленья шкура теплая, но жестковатая, оставляет множество щелей, куда немедленно проникает пронизывающая сырость. С каждым днем становилось все холоднее, на вышке это чувствовалось даже носом. Во всех домах и хижинах подтапливали печки. Весь дым шел кверху. В поселке сейчас было около 300 человек. Такое количество людей не обеспечить меховой одеждой. Охотники старались вовсю, но, увы, столько им добыть не под силу. Даже мяса не хватало, основу рациона составляла опостылевшая рыба. Все с нетерпением ждали возвращения корабля, надеясь получить теплую одежду, без нее скоро невозможно будет выйти на улицу. Подумав о корабле, Аня не сдержала невольной улыбки, вспомнив об Олеге. Девушка была уверена, что с ним ничего не случится. У этого парня всегда все получалось, вот и сейчас его ждут со дня на день. Аня не верила, что он мог ее забыть за 2 месяца. Если Олег так же соскучился, как она, то должен лететь сюда на крыльях. Кто знает, может, он появится сейчас во время дежурства. С каким наслаждением она подаст сигнал? Плохо только, что ей нельзя будет прийти на новенькую пристань, наблюдателю запрещено покидать пост. Но ничего, все равно она разглядит Олега, когда он будет спускаться по сходням. Желание увидеть подходящий корабль было столь велико, что Аня и в самом деле различила темный силуэт, проходящий мимо острова. Не веря своим глазам, она вспомнила науку Олега, прижала ладони к ушам, сложив их лодочкой. Примитивный акустический локатор сработал. Девушка отчетливо различила равномерный скрип «Уключен». Едва не рассмеявшись от бурной радости, она подхватила Билла, начала отбивать сдвоенные сигналы, поднимая тревогу. На соседней вышке засуетился часовой, вертясь во все стороны, он явно ничего не видел. Внизу замелькали фигурки бойцов, занятых на дежурстве, они поспешно занимали свои места. Заскрипела лестница, вскоре показался источник шума, предводитель островитян. Забравшись на площадку, Добрыня взволнованно поинтересовался. «Что за шум?» «Корабль!» — радостно ответила девушка. «Где?» «Не знаю, мимо прошел, вниз по течению». Добрыня помахал рукой второму часовому, тот в ответ недоуменно пожал плечами. Нахмурившись, здоровяк заявил. «Похоже, тебе померещилось». «Нет», — решительно заявила девушка. «Я уверена, это Олег. По времени они как раз должны вернуться». «Они никому ничего не должны. У тебя уже галлюцинации на почве отсутствия мужского внимания. Ты что-то с этим делай, а то опять весь поселок поднимешь». «Это вам мужского внимания не хватает», — спокойно констатировала Аня. «Послушайте, если не верите, сделайте вот так». Недоверчиво хмурясь, Добрыня все же послушался советов девчонки. До этого случая она никогда не поднимала ложную тревогу. Он считал Аню лучшей наблюдательницей, хотя ее манера нести дежурство иногда сводила его с ума. Девушка выстаивала свои часы с самым легкомысленным видом, подолгу смотрела в одну сторону, игнорируя остальные, или вообще начинала изучать небеса. А уж после ухода корабля большая часть ее внимания сосредоточивалась на юге. Она не могла дождаться возвращения своего ненаглядного капитана. В общем, казалось, что толку с нее никакого. Но нет, несмотря ни на что, Аня ни разу не пропустила ничего интересного. В ее дежурство можно не беспокоиться, неожиданного нападения не будет. Прислушавшись с помощью сложенных ладоней, он удивленно заявил. «Точно, уключены скрипят. Я же вам говорила». «Тихо ты, больно много скрипу, там не один корабль». Аня замерла, прислушалась. Так и есть, где-то в дождливой дымке двигались корабли. Столько шума Арго создать не мог. Определить их количество было невозможно, но она почему-то решила, что их 3. Склонившись к Добрыне, девушка тихо шепнула. «Может, Олег привел новые корабли?» «От него этого ожидать можно», — согласился здоровяк, — «но вряд ли. Эти корабли пошли вниз по течению, Олег бы так делать не стал». «А вдруг он заблудился из-за дождя?» — встревожилась Аня. «Нет, этого не может быть. Ты подала сигнал гонгам, его слышно очень далеко. Кроме того, на кораблях легко почуют запах дыма, он стелится над рекой. Наши ребята уже бы подали ответный сигнал. Нет, это чужаки». К разочарованию Ани командир оказался прав. Корабли удалились вниз по течению, скрип уключен быстро затих и больше не возобновлялся. Кто это был, островитяне не узнали, подробный допрос наблюдательницы ничего не дал. Кроме смутного пятна девушка ничего не разглядела. Происшествие было странным, такого еще никогда не было. Если это люди, то почему не подошли к острову хотя бы из любопытства? А враги попытались бы напасть или хотя бы провести разведку. В общем, сплошные загадки без решения. Добрыня опасался, что неизвестные корабли столкнутся с Арго. Кроме того, если они не собираются преодолевать Волок, то через некоторое время вернутся назад. Кто знает, вдруг это сильные враги. В таком случае они не упустят возможности устроить какую-нибудь пакость. Хуже всего, если противник застанет корабль островитян на Волоке, там он почти беззащитен. «У меня скоро головастики в волосах заведутся», — пожаловался Кабан. «В голове они у тебя заведутся, места там хватит», буркнул Олег и едва не упал, поскользнувшись на мокром камне. Амбал ухмыльнулся, собираясь ответить какой-либо колкостью, но тут же осекся, разглядев впереди что-то необычное. Вытянув руку, он удивленно заявил: «Смотри, что это?» Олег насторожился, положил руку на рукоять меча. На пустынном берегу они были вдвоем, уйдя на разведку почти до конца волока. Даже небольшая банда ваксов может составить серьезную проблему. Лук остался на корабле, тетива не поддавалась флаге, но вот все остальное было весьма уязвимо, оружие старались беречь. Приглядевшись, он различил впереди смутную громадину, перегородившую волок. Что это такое, непонятно, в этом дожде трудно различить подробности. Не поворачиваясь, Олег приказал: «Иди за мной в паре шагов, чуть что немедленно драпаем назад». «А что это такое?» «Откуда я знаю? Раньше здесь был голый берег. Может, опять какое-нибудь чудовище? Пороги по суше огибает? Не удивлюсь, если в этом дожде стадо динозавров мимо протопает и не заметишь. Ладно, помолчи, вдруг нас услышат». Разведчики отошли в сторону полосы прибрежного кустарника, прячась за растительностью, подобрались поближе. Вскоре они отчетливо различили, что перед ними находится большой корабль. Он лежал на берегу метрах в 30 от уреза воды, носом вниз по течению. Команда только что успела вытащить его на берег. Далеко вперед тянулись две нитки канатов, но людей на них не было. Более того, вокруг судна не замечалось никакой суеты, если не считать ворон, сидящих на бортах. Заметив этих зловещих спутниц смерти, кабан тихо шепнул: «Неужто все сдохли?» «Может и так», — согласился Олег. «Только я никогда не поверю, что это случилось из-за простуды. Смотри в оба». Они осторожно подобрались к судну и возле канатов наткнулись на первые трупы. Чем ближе они подходили к кораблю, тем больше становилось тел. Сеча тут была дикая, некоторые люди были изрублены в куски. Особенно Олега потряс один убитый, облаченный в крепкую кирасу. Она ему не помогла. Чудовищный удар в левое плечо рассек его вместе с доспехом чуть ли не до живота. «Это не ваксы», — убежденно заявил кабан. «Каменным оружием такое не сделаешь. Людей порубили секирами». «Верно», — согласился Олег. «Кто бы здесь ни поработал, все давно закончено. От трупов уже слишком сильно несет. Думаю, можно не опасаться появления этих противников. Надо все хорошо осмотреть». «А почему корабль не сожгли? Может, затаились где-то неподалеку, хотят его увезти с собой?» «Вряд ли, слишком сложно». «Ладно, хватит болтать, надо поспешить, а то до вечера здесь возиться будем». На корабль взобрались по веревочному трапу. Здесь тел не было, что Олега несколько удивило. Судя по тому, что команда успела вооружиться и надеть доспехи, люди были готовы к нападению, но встретили врага на земле. С точки зрения удобства обороны, гораздо целесообразнее было бы оставаться на палубе. Но тут не было ни малейших следов схватки. Но кто знает, что за ситуация была в тот момент. Возможно, корабельщики были вынуждены встретить врага в чистом поле. Это судно было намного больше арго, оно управлялось с помощью 8 пар весел, а мачта была несъемная. Но в целом конструкция довольно похожа, да и фигура на носу выдавала изделия сумалитских верфей. Корабль не разграбили, в трюме разведчики обнаружили завалы тюков, ящиков и бочек. Здесь были льняные и шерстяные ткани, воск и мед, крепкое ягодное вино, знаменитые северные луки и бронзовые чушки. Характер груза указывал на то, что это было обычное купеческое судно. Убедившись, что ничего подозрительного в окрестностях не наблюдается, разведчики вернулись назад. До Аргу отсюда было около 1,5 километра, большую часть волока они уже прошли. Команда отдыхала, дело шло к ночи. Олег разыскал Млиша, рассказал ему о находке. Старик призадумался, поинтересовался: «Ты не осмотрел берег?» «Осмотрел. Были там следы других кораблей?» «Не понять, там пляж галечный, дно крутое, разглядеть что-либо трудно. Кроме того, купцы там все вытоптали. Ты думаешь, что этот корабль был не один?» «Не знаю, но сумалитские купцы в одиночку по Фрионе не ходят. А кроме того, непонятно, кто на них напал. Может, ваксы? До цивилизованных мест не столь уж далеко. У них запросто могло оказаться хорошее металлическое оружие». «Нет, в таком случае они бы забрали голову убитых, да и тела не бросили. Боюсь, на них напали хайты. Пираты не поднимаются за пороги». «Но мы далеко к югу от вражеских земель. Как они могли сюда попасть? У хайтов есть корабли. Они на них переправляются через Фриону. Очень вероятно, что они разгромили караван, а затем стали преследовать уцелевшее судно. Купцы смогли оторваться, жадность или безрассудство не позволили им бросить судно. Вот их и перехватили на волоке. «Проклятие!» – встревожился Олег. «Если это так, то хайты проходили мимо нашего острова». «Это так», – кивнул Млиш. «Если их много, то они могут напасть». «Ты сказал, что трюмы корабля полны, он не разграблен?» «Да, с убитых даже оружие не собрали». «Никто не станет бросать добычу, хотя хайты часто поступают весьма странно, но корабль они бы не оставили. Это плохой признак». «Ты думаешь, что они спешат назад, чтобы напасть на замеченные селения?» «Да. Ты же помнишь, по пути сюда мы видели на островах несколько лагерей. Не заметить их невозможно». «Твою мать! Нам здесь придется провозиться еще не меньше 5 дней. Этот корабль стоит в самом узком месте. Мы не сможем протащить Арго мимо. Придется его оттаскивать в воду кормой назад. Это будет нелегко, он гораздо тяжелее». «Может, попытаться его сжечь?» – предложил Млиш. «На это уйдет много времени. Под таким дождем пожар быстро зачахнет. У них там в трюме воды чуть ли не по колено». Едва не заскрипев зубами, Олег посмотрел вдаль, на север. Там, на острове, их товарищам грозила опасность, а они ничем не могли им помочь. Даже если ничего не будет мешать продвижению, добраться назад получится не ранее, чем через 10 дней. Узкая лодка-шлоходка, пара гребцов привычно двигали веслами, разогнав маленькое суденышко до очень приличной скорости. Добрыня сидел на корме, хоть отсюда труднее наблюдать, но зато центр тяжести смещался назад, что хорошо сказывалось на ходовых качествах. Подняв бинокль, он взглянул вперед, но без толку. Дождь ненадолго стих, но по реке клубился туман, сильно затрудняя видимость. Кроме того, в воздухе висела мельчайшая водяная взвесь. Хоть капли не срывались, но одежда быстро сырела, то и дело приходилось протирать линзы. Охотники, переправлявшие свою добычу с правого берега, почувствовали сильный запах дыма. Сегодня с утра он норовил подниматься вверх по течению, низко клубясь над водой. В паре километров ниже по течению на Большом острове расположилась немалая ватага землян. Они перебрались туда месяца полтора назад, поближе к рыбе и подальше от хищников. Народ там был довольно странный, по сути дела новоявленные сектанты, сгруппировавшиеся вокруг своего гуру. Их лидер из смеси нескольких религиозных доктрин быстро создал свое учение, объяснявшее, за какие такие грехи они попали в этот мир и что следует делать для возвращения назад. Подобных общин на левом берегу было немало, как правило, они мало контактировали с остальным миром. Новые соседи оказались не исключением, с островитянами они почти не общались. Правда, Добрыня установил с ними торговые отношения. Там был отличный скорняк, из шкур он делал неплохую одежду, да и в дублении знал толк. Расплачивались за работу стальными инструментами и солью, никто не был обижен. Народу у сектантов было около 4 десятка человек, как бы они ни топили свои печурки и очаги, дым не может достать на такое расстояние. У них явно что-то горит, это следует разведать подробнее. В тумане затемнела громада высокого острова, поросшего густым лесом. Гребцы подкорректировали курс, стараясь идти вдоль самого берега. Добрыня насторожился, расслышав странный шум. Туман и водная гладь сегодня здорово искажали звуки. Определить, что творится в лагере сектантов, было невозможно. Но там явно не спали, да и запах дыма становился все сильнее. А вскоре сквозь пелену проступили несколько мерцающих оранжевых пятен. Приказав гребцам остановиться, Добрыня протер линзы бинокля, поднес его к глазам. Оптика не подвела, сквозь туман отчетливо можно было различить пылающие хижины и дома, многочисленные фигуры, метающиеся по лагерю, 3 приземистых удлиненных корабля без мачт, стоящие у берега. Судя по всему, бой уже закончился, пришлые победители добивали уцелевших и разоряли поселок. Добрыня определил, что нападавших не менее сотни. Даже с такого расстояния он различил знакомые силуэты горилл, или, как их называли местные, раксов. «Хайты», — выдохнул он сквозь зубы, будто выругавшись. «Что?» — недоуменно переспросил один из гребцов. «Ничего, живее гребите назад, надо поднимать поселок по тревоге». Сделав паузу, он добавил. После сектантов они займутся нами. К счастью, противник замешкался, дал время на подготовку. Даже охотники успели вернуться на остров, бросив свой лагерь на произвол судьбы. Ворота наглухо закрыли, все боеспособные мужчины заняли места на стенах и в башне. Несколько часов прошли в томительном ожидании, враг появился только около полудня. Три большие корабля вышли из тумана, вытянулись в линию, борт-оборт направились к берегу. Расчет катапульты подпустил их поближе, затем произвел свой первый и последний выстрел. Дождливая погода сыграла плохую шутку, несмотря на все меры предосторожности, орудие сильно отсырело. Это привело к трагедии. Заклинило опорную ось, причем произошло это в самый неудобный момент. Вся энергия ударила по станине, расколов ее в один миг. Оборванные тяги хлестнули по расчету, один парень упал с разбитой головой, второму повезло немногим больше, ему перебило ноги. К счастью, зажигательный снаряд все же отлетел на пару десятков метров, упав на землю невдалеке от башни, где не мог причинить ущерба. Поселок остался без артиллерии, люди понесли первые потери. Хайты без помех подошли к берегу, но садить корабли на мель не стали. Два судна причалили к пристани, команда третьего принялась высаживаться с помощью лодок. Добрыня выругался, когда понял, что его первоначальные расчеты не оправдались. Противник оказался более многочисленным. По самым скромным подсчетам выходило, что против землян выступают более 200 раксов и тощих метателей дротиков триллов. Хотя по количеству островитян больше, но хороших бойцов среди них немного. В основном женщины, дети и подростки. Хайты не стали нападать, без лестниц это было невозможно. Основная часть врагов принялась сноровисто сооружать лагерь на берегу, несколько маленьких отрядов разбрелось по острову, заготавливая деревья и жерди. Добрыня смотрел на них, сжав зубы, помешать противнику он не мог. Единственная катапульта вышла из строя, арбалеты не слишком дальнобойные, лучники неумелые, со слабым оружием. Да и оперенные стрелы далеко не улетят. Дождевые капли сильно повлияют на их траекторию. Помощи ждать неоткуда, окрестные поселения, узнав о нападении, постараются вести себя очень тихо, надеясь, что их минует чаша сия. Островитянам придется выкручиваться своими силами. Не стоит даже пробовать посылать гонцов за помощью, это еще больше ослабит их гарнизон. Добрыня страшно пожалел, что Арго до сих пор не вернулся. Три десятка крепких, хорошо вооруженных мужчин сейчас бы здорово пригодились. Оставалось надеяться, что они не попались хайтам. «Сколько их было?» – требовательно спросил Кругов. Коренастый паренек, замерзший до посинения, все еще лязгал зубами, хотя просидел в бане больше часа. Удивительно, как он вообще смог проплыть более километра в холодной речной воде. Даже для профессионального пловца это непростая задача. До поселка он добрался едва живым, что вполне естественно. Погода стояла такая, что никто бы не удивился, если бы с неба посыпались хлопья снега. Явственно ощущалось приближение зимы. Подняв измученные глаза, спасшийся сектант тихо произнес: «Не знаю, но много, очень много. Они быстро прорубили проходы в чистоколе. Когда я это увидел, то схватил жену, смог вырваться. А где она?» «Утонула», — отрешенно заявил паренек. «Ты уверен, что ваш лагерь уничтожен?» «Да, там невозможно отбиться. Мы ничего не успели сделать. Корабли появились неожиданно, встали возле лодок. Я плаваю лучше всех, вот и рискнул. Остальные остались. Нашего поселка больше нет. Сквозь туман я видел пламя и слышал предсмертные крики. Наказующий решил, что мы недостойны возвращения, и покарал нас». «Отбрось эти бредни», — поморщился Кругов. «Если хочешь остаться с нами, даже не заикайся о бреднях вашего сумасшедшего гуру». «Я не останусь с вами», — спокойно заявил паренек. «Почему?» — удивился мэр. «Вы слабы. Если придет враг, он без труда сметет ваш поселок. Все зло от реки, надо уйти подальше в леса». Чуть подумав, Кругов кивнул. «Ладно, отдыхай, твою одежду высушат, мы дадим тебе немного еды. Ты можешь идти, куда заблагорассудится». Выйдя в предбанник, он кивнул насторожившемуся помощнику. «Все выполнили?» «Да, днем печи и очаги топить никто не будет, а ночью дым не заметит. Правда, холодновато будет». «Ничего, придется потерпеть. Нам нельзя сейчас выдавать свое местоположение. И это, пошли пару разведчиков к реке. Надо разузнать, что там творится». Думаю, что хайты должны напасть на островитян. Мимо их поселка не пройти. У тех стена неплохая, из толстых бревен. Если хайтов много, это только оттянет неизбежный конец. Я все время говорил Добрыне, что жить на реке очень опасно. Думаю, что сейчас он как раз вспоминает мои слова.